Издательство «Эксмо». Олег Кожин. Попрощайся. Игра в куклы. Ярик. Дорогу на дачу папа Гордеевых называл хребтом дракона. Всякий раз, когда их семейный фургончик подпрыгивал на очередном камне, папа поправлял очки и весело восклицал: «О, новый позвонок вылез!» Но Ярик знал определенно. Этот позвонок был здесь всегда. По крайней мере, с тех самых пор, как Ярик стал достаточно взрослым, чтобы заиметь собственные воспоминания. Он помнил каждый поворот, каждую развилку, каждую кочку, выдавленную неласковой карельской землей, и яму, прорезанную в здешней грунтовке колесами дачников. Фотографическая память, позволяющая запоминать учебники постранично, составляла в голове Ярика личный дорожный атлас. Только для папы это все равно оставалось чем-то вроде игры. «Опа! Еще один позвонок! Дракон-то сегодня ворочался!» Раз в год-два после долгих споров на повышенных тонах дачный кооператив скидывался деньгами и грунтовку утюжил трактор, срезал колеи, засыпал лужи загодя привезенным песком или отсевом. Вот только с камнями, здоровенными валунами, которые не просто торчали из дороги, а сами были дорогой, ничего не могли поделать ни стальной ковш, ни спрятанные под капотом без малого 300 лошадей. Иногда Ярику казалось, что камни были здесь всегда. Как огромное озеро, темные воды которого цветом напоминали Кока-Колу. Как раскидистый дремучий лес, неизменно вызывающий в памяти подзабытое слово «заповедный». Как и то, что таилось там, в тени еловых лап, пряталась в густом кустарнике, неслышно скользила по дну, прорастающему кувшинками и камышом. Ярик всегда чувствовал его среди лиственного шепота, молчания покрытых мхом камней и комариного звона. Присутствие таинственного, опасного осознавалось нечетко, на периферии сознания. Как осознавалось, к примеру, что в лесу водятся медведи, которых Ярик за свои без малого 12 лет не встретил ни одного. Единственное нехитрое правило, его Ярик заучил еще в детсадовском возрасте, позволяло надеяться, что не встретит и впредь. «Если ты не охотник, в лесу шуметь не только можно, но и нужно», — говорил ему папа. «Зверь услышит и сам уйдет с дороги». И заслышав, как где-то неподалеку, заполошно молотя крыльями, взлетали вспуганные кем-то птицы, Ярик принимался шуметь. Шелестел палой листвой, хрустел валежником, на полную громкость включал музыку на мобильнике, мог даже сам петь. Вот только то, что хранилось в узловатых корнях, каменных норах и буреломе, не боялось шума и само решало, когда показываться на глаза глупым двуногим, не осознающим, что они забрели в чужие владения. Папа сосредоточенно крутил руль, не забывая отпускать дежурные шутки. На пассажирском кресле рядом с ним натянуто улыбалась мама. Изредка она оборачивалась, бросая через плечо рассеянный взгляд. Но смотрела не на сына, вжимающегося в дверь, желая просочиться на улицу. На противоположном конце трехместного сиденья, перехваченная ремнем безопасности, расположилась тряпичная кукла. Круглая плоская голова размером с половину туловища. Рыжая пакля волос, деревянные пуговицы вместо глаз. Прочерченная грубыми стежками улыбка и тонкие, макароноподобные конечности из веревки. Вчера мама с папой принесли ее из леса вместе с полными корзинами грибов. «Прелесть какая! Леночка будет в восторге!» — ворковала мама, будто позабыв, что Леночке уже давно не 4, а все 14. Ярик стискивал зубы и кулаки, чтобы не закричать, или того хуже не расплакаться. Фургончик подпрыгивал на драконьих позвонках, так что пассажиров подкидывало довольно ощутимо. Только кукла сидела недвижимо, тяжелая, точно громадный валун, и взгляд, которым она сверлила Ярика, был такой же, тяжелый, каменный. Гордеевы возвращались в Петрозаводск и везли это с собой. Домой на пятый этаж Ярик не просто поднялся, взлетел. Схватил первые попавшиеся сумки и побежал, перепрыгивая через две ступеньки, только бы родители не заставили нести куклу. Уже на третьем этаже, пыхтя и отдуваясь, Эрик начал злиться на свой иррациональный страх. «Ну подумаешь, что же мне? Старая девчачья игрушка!» Но стоило вспомнить деревянные пуговицы, пришитые к тряпичному лицу суровыми нитками, когда же белым днем по спине скатывалась тающая ледышка. Родители неторопливо разгружали фургончик, и папа навьючивал на себя рюкзаки, пакеты и ведра, чтобы два раза не ходить. Спуститься и помочь даже мысли не возникло. Ярик точно знал. Будь там хоть холодильник, хоть здоровенный шкаф, хоть 300 корзин с грибами, папа понесет все сам. Все, кроме куклы. Родители всучат ее Ярику и будут улыбаться бездушными резиновыми улыбками, не впопад бормоча, как обрадуется Леночка. Кстати, о Леночке. Ярик локтем надавил на дверную ручку, так и есть. Сестра-разява снова забыла закрыть замок. Поднимись первым кто-нибудь из родителей. Не миновать Ленке серьезного разговора. От того, что сестра избежит взбучки, Ярик даже испытал сожаление. Впрочем, облегчение, которое нахлынуло на него в родных стенах, оказалось куда сильнее. Может, родители забудут куклу в машине? В самом деле, не потащат же они ее домой? Но, вспоминая взгляд, который мама всю дорогу не сводила с находки, понимал — потащат. Наступая носком одной ноги на пятку другой, Ярик стянул кроссовки. Из пакетов шел густой грибной дух, аромат сырости и земли. Протяжно вздохнув, Ярик поудобнее устроил тонкие режущие ручки пакетов в ладонях. Коридор изгибался буквой «Г», поворачивая на кухню. Ярик шагнул за угол и... Нос к носу столкнулся с призраком. Бледное лицо вытянулось, в глубине запавших глаз молнией сверкнул ужас. Взметнулись скрюченные пальцы с черными ногтями. Ярик выронил пакеты, и они с призраком испуганно заорали друг на друга. «Придурок!» — крикнул призрак, хватая за сердце и сползая по стенке на пол. «Разве можно так пугать?» «Двери закрывать научись!» Скрывая дрожь в голосе, рявкнул в ответ Ярик. Только сейчас он расслышал летящее из кухни меланхоличное завывание тела Вольфа. Ленка вновь гоняла по кругу свою любимую лакримозу. Старшая сестра продолжала распекать Ярика. Но тот уже протопал в кухню и по-хозяйски захлопнул крышку ноутбука. «Совсем оборзел!» — взвилась Ленка. «Мама с папой сейчас будут!» — буркнул Ярик. «Лучше порядок наведи!» Ленка охнула и заметалась подбитой птицей. В одном крыле телефон, вторым собирает с пола разбросанные вещи. Злорадно хмыкнув, Ярик пристроил пакеты на столе возле раковины. Из гостиной долетал топот и пулеметное «блин-блин-блин!». Ленка торопливо почищала следы своего двухдневного одиночества. По какой-то причине родители вернулись часов на 6 раньше, чем должны были. Точнее, Ярик знал, по какой причине, но думать о ней не хотел. Механически наполнил водой чайник, зажег плиту, достал и нарезал колбасу. И только после этого, чувствуя себя дряхлым, разбитым стариком, устало опустился на стул. Пережитый в машине ужас подмял, навалился так, что коленки подогнулись. На самом деле Ярику до чертиков хотелось обнять сестру. Выпалить все, поведать страхи и тревоги, чтобы Ленка, вредная Ленка, обняла его в ответ. Как раньше, когда трехлетний Ярик пугался зимнего ветра, воющего вентиляции. Или в 5 лет, когда боялся оставаться дома один. И даже в 7, когда робел дать сдачи дручину однокласснику. Ни мама, ни папа, именно Ленка находила нужные слова, излечивающие детские страхи. «Из трубы? Воет? Вот класс! Пошли тоже повоем!» И они шли на кухне дуэтом, выли в решетку вентиляции. А мама смеялась, спрашивала, что за концерт они устроили. И Ленка отвечала, что Ярик теперь маленький волчок. И Ярик радостно повторял. Маленький волчок, ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Эх, вот бы мне одной дома побыть. Вечно то с родителями, то с тобой. Эленка дружески подталкивала брата ладонью в плечо и тащила его на экскурсию по дому. каждый раз открывая их в четырехкомнатной квартире новые достопримечательности. Знал ли Ярик до нее, что в шкафу можно спать? Знал, наверное. Но именно Ленка научила его стягивать с полки старое одеяло и делать из него уютное гнездо. Это она научила его играть в пол, это лава. По секрету поведала страшную тайну, как достать до верхнего ящика, где хранится стратегический запас конфет, и научила избавляться от улик фантиков. Тайну эту Ярик самым позорным образом слил уже через неделю. И конфетный банк перебрался в другое место, но так было даже интереснее. Оставаясь дома один, Ярик сам искал сладкие сокровища, не забывая про то, что пол, конечно же, лава. «Кто? Вот этот шкет? Ну и что, что он выше тебя? Мы Гордеевы, Ярик, а значит, гордые, и никому не позволим себя обижать!» Ярик шел, сжимая кулаки и хмуря брови, глядя на высокого задиру снизу вверх. А потом, с опухшей скулой, сидел в кабинете директора, словно сквозь вату слушая ее глубокий грустный голос. «Любой конфликт можно решить словами, Ярослав. Словами, а не кулаками!» И потерял соднящие костяшки, украденные, подглядывая на противника, который, закинув голову, прижимал к расквашенному носу ватные тампоны. И бурчал так, чтобы слышали только папа и мама, прячущие улыбки за нарочито серьезными лицами. «В следующий раз я ему еще не так нападам!» А теперь на двери Ленкиной комнаты висит распечатанный треугольник со значком радиоактивной опасности и надписью на английском. «Don't enter private property». Английский Ярик начал учить только во втором классе. Но ему казалось, что суть этой надписи он стал понимать гораздо раньше. «Не входить! Частная собственность!» «Звучит так, будто в комнате тебя поджидает свора доберманов из десяток охранников в темных очках. Только на деле все еще хуже. Для Ярика эта надпись уже давно означала: «Со своими проблемами разбирайся сам и не трогай мои вещи!» Хлопнула дверь. В прихожей затоптали, зашумели родители. В кухню пыхтя ввалился папа, нагруженный так, что и у Халка бы ноги подкосились. Краснолицый, взмокший, в запотевших очках, он принялся сбрасывать с себя рюкзаки, корзины и сумки, а вошедшая следом мама начала ловко раскидывать вещи по шкафам. Вроде все как обычно, да только Ярик видел. Не все. Механические движения родителей навевали мысли о муравьях или пчелах. Они не разговаривали, не переругивали шутливо. Папа не пытался на ходу состряпать себе бутерброд, а мама не проверяла кастрюли, интересуясь, чем питалась дочь в их отсутствие. И кукла. Чертова кукла с покукольному бесстрастным лицом уже сидела на стуле, невинно откинувшись на спинку. Дома, среди знакомых стен и родных запахов, исходящая от нее жуть слегка ослабла, будто скользкие черные щупальца втянулись, затаившись и изучая новый ареал. «Ты меня не обманешь!» — подумал Ярик, наблюдая за куклой краем глаза. «Я за тобой слежу!» Стирая остатки готического макияжа, в кухню, ставшую вдруг маленькой и тесной, втиснулась Лена. Поздоровалась. Обреченно закатив глаза, стоически пережила рассеянный мамин поцелуй и папино объятие. Несмотря на духоту, Ярик покрылся холодным потом. Вот сейчас. Сейчас все случится. Родители сунут Ленке неожиданный презент. И сестра закричит, заверещит так, что полопаются лампочки. «Она же девочка, она даже пауков боится до обморока, а это кукла!» «Она омерзительнее, чем 100 000 пауков!» «Кошмарнее, чем самая скользкая ядовитая гадина!» И родители наконец-то осознают, что они притащили домой из леса, и избавятся от этой дряни. В унисон его мыслям мама вскинулась, выскользнула из транса. «Леночка, смотри, какое чудо мы нашли!» Кукла перекочевала в мамины руки, чуть темные от грибов и земли. Руки веревки взметнулись и опали. Ноги веревки с нелепыми лопатками дернулись и замерли. Широкое лицо, выпучив пуговицы глаз, уставилось на Лену. Вот сейчас. Сейчас. Ярик даже зажмурился на мгновение. «Ага», — Лена флегматично пожала плечами. «Прикольно». «И все?» Ярик недоверчиво приоткрыл один глаз. «И это вся реакция? Где крики, где вопли, где обмороки?» Он внимательно посмотрел на куклу. «Нет, молчаливая угроза никуда не делась». Просачивалась сквозь стежки фальшивые улыбки. «Так почему же Ленка?» «А я сразу сказал, что она тебе понравится!» Папа многозначительно поднял палец вверх. «Держи!» Мама протянула находку дочери. «Мам!» Ленка затянула это «мам» так долго и так сильно закатила глаза, что даже самым недогадливым людям должно было стать понятно, насколько нелепо такое предложение. Но мама не поняла. «Посадишь к своим Барби, они наверняка подружатся». «Мам, мне 14!» Медленно, как если бы это она была взрослой, объясняющей несмышленному ребенку очевидные вещи, сказала Лена. «Я всех своих Барби 2 года назад раздала, кукла это для малышей!» «Бери, бери!» – присоединился папа. «Отличная вещь! Раритет! Это же... как его... винтаж, о!» «Ага, сейчас!» Лена поморщилась. «Мне теперь всю фигню, что вы на помойке найдете, в свою комнату тащить!» В любое другое время такая дерзость тянула минимум на замечание. Но сейчас мама с папой, похоже, растерялись. Переглядываясь между собой, взглянув на куклу, они напоминали заговорщиков, чей замысел пошел не по плану. «И вообще, она какая-то криповатая!» Лена ткнула куклу пальцем в мягкий живот. «У меня от нее мурашки!» Ярик оживился было, но по лицу сестры быстро понял, что ее слова всего лишь отговорка. У Лены с ее увлечением готикой на каждом втором постере или скелет, или вампир. Что ей какая-то кукла? И все же, как она может не чувствовать черную злобу, которую пышет тряпичное лицо? Мама всплеснула руками. «Ой, все, меня это утомило. Кукла ваша, разбирайтесь сами, кому она достанется». «Чур не мне!» Выкрикнув, Лена аж подпрыгнула на месте. «Чур не... блин!» От досады Ярик прикусил губу. Окинув оцепеневшего брата взглядом победительницы, Лена показала ему язык и, помахивая рукой, удалилась в свою комнату. Оказавшись под перекрестьем родительских глаз, Ярик неслышно чертыхнулся. Словно не разорвавшуюся мину, он двумя руками взял куклу, удивляясь ее невесомости. Родители, обнявшись приклеенными улыбками, смотрели ему в спину, пока Ярик, точно приговоренный к смертной казни, тащился по коридору. Он уже решил, как только мама с папой идут на работу, кукла отправится в контейнер на помойку. Осталось только дождаться завтрашнего утра. Спалось тревожно. Ночью кукла, брошенная на книжную полку, приподнималась, садилась, свесив веревочные ноги, и буравила мокрого от пота Ярика глазами-пуговицами. Ярик не рассчитал, оставив ее ровно в том месте, откуда до его второго яруса можно провести четкую прямую. Ворочаясь, он подставлял изучающему взгляду куклы то соломенный затылок, то влажное распаренное лицо. Глаза его беспокойно сновали под неплотно прикрытыми веками, и чудилось, что книжная темнота за спиной куклы проваливается, прорастает обросшими седым мхом потемневшими бревнами. Придавленные ими, исчезали зачитанные до дыр 3 мушкетера и сборник русских народных сказок, которые Ярик в неожиданном приступе ностальгии так и не решился сдать в макулатуру. Жадная тьма слизывала наконец-то побежденного хоббита и все 7 книг Гарри Поттера. Будто в торфяном болоте тонул невнявший предупреждению Шерлок Холмс, а уэлсовский человек-невидимка попросту исчез. Исчезли разбросанные по полке солдатики технолога, раритетные, папина коллекция. Исчезли шариковые ручки без пасты, незаконченные, покрытые пылью рисунки, скрепки, скрытая пачка жвачки, и так до конца и не собранная модель, лезвие бритвы, знаменитые фигурки Дина Джарина. Канон! Осталась только кукла, да странное место за ее тряпичной спиной. Отяжелевший от времени сруб обзаводился низким закопченным потолком, скрипучим полом с рассохшимися досками. Свет, мягкий, масляный, скользил по бревнам, оранжевел под потолком, причудливыми тенями опадал на пол, как если бы неуверенная рука водила источником света, что-то выискивая. Где-то там, далеко, угадывался угол с иконами и дрожащим под ними свечным огоньком. Подпирал стену массивный ларь, настолько основательный, что, казалось, саму избу построили вокруг него. Вдоль бледного печного бока тянулась лавка из грубой толстой доски. С высоких палати свисали звериные шкуры. И некто маленький, приземистый как гном, поднимал лучину повыше, выискивая что-то, кого-то. Может быть, Ярика? Мальчик вновь беспокойно переворачивался на левый бок, подставляя острому взгляду взмокший затылок, а уже через минуту перекатывался на правый, морщась от ощущения на лице липкой паутины. Далеко за полночь Ярик, устав крутиться, наконец застыл на спине. И в ухо ему влился тягучий, протяжный, искаженный расстоянием или временем голос. «Где ты? Где?» Страшно почти не было. Ярик спал и, к собственному удивлению, понимал, что спит. А значит, все это нереально. Бояться нечего. Вот только, если бы кто-нибудь в этот момент заглянул к нему в комнату, то увидел бы на его изможденном лице пляшущие отблески лучины. Кукла. Людям не дано помнить момент своего рождения. Их вырывают из теплой утробы матери в незнакомый мир. Болезненно яркий, чертовски холодный. Люди приходят в него испуганными, кричащими и жалкими. Но кукла помнила все с того самого момента, как ее создательница пришила ей первый глаз. На умело орудующих иголкой маленьких детских руках, с не очень чистыми ногтями, местами обгрызенными чуть не до мяса, хватало грубых мозолей, свежих и заживших царапин и брошенной природой щедрой россыпи веснушек. Это были руки ее матери. Кукле они казались самыми прекрасными, самыми нежными и заботливыми в мире. Пока еще кукла не могла говорить, слышать и двигаться. Она даже думать не умела, покуда создательница не приладила ей волосы, не сметала два круглых лоскута в плоский блин, заготовки не набила его шерстью и соломой. До тех пор кукла жила чувствами, ощущениями. Она пила их, купалась в них, как новорожденный котенок под шершавым языком кошки-матери. Незамутненное детское волшебство пронизывало каждый ее волосок, каждый стежок, впитывалось порами тканей, и кукла оживала.